ты король подсознания, ты видишь то, чего нет. Но ты веришь лишь в то, что есть, все прочее бред. Но я склонен считать, что то, чего нет, это весть. Ты не веришь в себя и даришь всем прочим свет.